Глава 23. У мертвого голубя в ее руках не было головы. Еще он казался слишком мягким и податливым, пальцы проваливались в бока, потому что на самом деле в руке она держала одеяло, а не мертвую птицу, и Пиппа уже не спала. Она уснула, причем крепко, несмотря на царившую вокруг ночь. Отчего же вдруг проснулась? Пиппа все время просыпалась, то дремала урывками, то приходила в себя, то опять проваливалась в сон. Но в этот раз было по-другому. Что-то ее разбудило. Какой-то шум. Он слышался до сих пор. Что это? Пиппа села, откидывая одеяло в сторону. Звук шипящий и очень тихий. Она потерла глаза. Шу-шу-шу. Словно медленно ползущий поезд толкал ее обратно в сон. Нет, не поезд. Пиппа снова моргнула и комнату озарила призрачным светом. Она встала с постели. Холодный пол обжег босые ноги. Шипение слышалось откуда-то со стороны стола. Пиппа замерла. Светился принтер. Мигая светодиодами, он чуть слышно проталкивал сквозь себя бумагу. Шу-шу-шу. Высунулся лист, на котором были отпечатаны свежие черные буквы. Но это невозможно. Сегодня Пиппа ничего не отправляла на печать. Сонный туман в голове мешал думать. Может, она еще спит? Нет, ей снился голубь, а это происходит в реальности. Принтер закончил печать и с тихим лязгом выплюнул лист бумаги. Что-то толкнуло Пиппу вперед. Призрак за спиной. Наверное, Энди Белл. Она подошла к принтеру и подняла ладонь, словно беря кого-то за руку. Или словно кто-то взял за руку ее. Страница была отпечатана вверх ногами, поэтому текст не читался. Пальцы сомкнулись на бумаге, и лист затрепетал, словно крылья обезглавленного голубя. Пиппа перевернула его, и слова обрели смысл. В глубине души она уже знала, что там написано. «Кто будет искать тебя, когда ты исчезнешь?» «Постскриптум. Этому фокусу я научился у тебя. Первый сезон, 5-й выпуск. Готова к следующему трюку». Страница была залита призрачной кровью Стэнли, стекавшей с не менее призрачных рук Пиппы. Нет, руки были настоящими, а вот сердце в груди пропало. Оно съежилось и скатилось куда-то в область желудка, растворяясь в кислоте. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Как ему удалось? Пиппа обернулась, дико вытаращив глаза и задыхаясь, высматривая гостя в каждой тени. Повсюду чудился убийца Кайл. И все же она одна. Его здесь нет. Как же он умудрился? Взгляд снова замер на принтере. Принтер беспроводной. Следовательно, отправить документ на печать может всякий, кто находится в пределах досягаемости. Значит, он совсем рядом. Убийца Кайл. Он здесь. Возле дома или уже внутри? Пиппа уставилась на измазанную страницу в руках. Готова к следующему трюку. Что за трюк имеется в виду? Он заставит ее исчезнуть? Надо выглянуть в окно. Убийца может стоять там, на дорожке, в окружении мертвых птиц и меловых рисунков. Пиппа повернулась и... В комнате раздался металлический визг. До ужаса громкий. Невыносимо громкий. Пиппа зажала руками уши и выронила лист. Нет, это был не визг, а рев гитары, вопящий и плачущий. А с ним барабанный грохот, от которого затряслись полы. Потом раздались крики. Утробные голоса, демонические, издающие совершенно нечеловеческие звуки. Пиппа вскрикнула, не услышав себя. Ее голос затерялся в грохоте, исчез. Прислушиваясь сквозь руки, она повернулась в ту сторону, откуда нёсся грохот. Опять стол, на сей раз другой угол. Моргали светодиоды беспроводной колонки. Динамики ревели на полную мощность. В ночи по блютусу играл death metal. Пиппа беззвучно закричала, запнулась о собственные ноги и рухнула на колени. Одно ухо пришлось зажать рукой, оглушающая музыка ввинчивалась в мозг. Пиппа потянулась к сетевому фильтру под столом, ухватилась за провод, дернула. Тишина. Но не совсем. В ноющих ушах раздался скрип, едва ли не такой же громкий, как заткнувшаяся, наконец, музыка. Из открывшегося дверного проема крикнули «Пиппа!» Она снова взвизгнула и прижалась к ножке стола. На пороге возник силуэт. Слишком высокий и с лишней парой рук. «Пиппа!» — произнес убийца Кайл голосом папы, и в комнате вспыхнул свет. У дверей в пижамах стояли родители. «Какого черта ты творишь?» — рявкнул отчим, вытаращив глаза. Он был не просто зол, а напуган. Пиппа никогда его таким не видела. «Виктор!» — укоризненно воскликнула мама. «Что случилось?» Уже более резко обратилась она к Пиппе. К призрачному металлическому шуму в ушах Пиппы присоединился еще один звук. Тихий вой из коридора, переходящий в рыдание. «Джош, сынок!» Мать протянула руки и прижала сына к груди. Джош заметно вздрагивал. «Все хорошо, ничего страшного». Она поцеловала его в макушку. «Успокойся, милый, просто музыка включилась». «Там был плохой человек», — выдавил мальчик, давясь слезами. «Что за... какого черта ты тут устроила?» — спросил отчим у Пиппы. «Перебудила всех соседей». «Я не...» Она не знала, что ответить, поскольку думала о другом. Убийца Кайл подключился к колонкам по блютусу. Значит, стоял прямо под окнами дома. Пиппа вскочила на ноги, перепрыгнула через кровать и раздвинула шторы. Висевшая в небе луна отбрасывала серебристое сияние на деревья, машины и мужчину, убегавшего по дороге. Пиппа оторопела, и спустя миг черный силуэт исчез за углом. Убийца Кайл. В темной одежде и балаклаве на лице. Стоял прямо под ее окном, в пределах досягаемости. Надо выйти и погнаться за ним. Она бегает намного быстрее. Научилась, когда убегала от монстров. «Пиппа!» Пиппа дернулась в сторону выхода. Мимо родителей ей не пройти. Они заслоняли дорогу. Вдобавок, все равно уже поздно. «Объяснись!» — велела мать. «Я...» Пиппа запнулась. «О, это просто человек, который хочет меня убить. Не переживайте». «Я сама ничего не поняла», — сказала она. «Тоже проснулась от грохота. Вдруг включилась колонка, не знаю почему, я ничего не делала». Ее засыпали вопросами. Ей сказали, что если соседи нажалуются, то виновата будет она. И если Джош завтра станет капризничать, тоже. Разумеется, кто же еще? Пиппа легла в кровать, и отчим выключил свет, напряженным голосом пожелав ей спокойной ночи. Сквозь гул в ушах было слышно, как родители уговаривают Джоша вернуться в постель. Он отказывался, решил спать вместе с ними. А вот Пиппа... Теперь она точно не уснет. Убийца Кайл был здесь, совсем рядом, прятался в темноте. А Пиппа... Скоро Пиппа станет его шестой жертвой.